Кажется, он был особенным человеком. Наверное, ты очень по нему скучаешь. Это точно. Некоторое время мы сидели молча. «Джим, расскажи мне еще о том, что сделал твой отец, когда руководил агентством», — попросила я, надеясь, что это поможет мне лучше узнать Джима. «Легко». Он сделал паузу, а потом сказал. «У папы было видение того, каким будет это место. Самое удивительное, люди искренне верили в его видение и в то, что делали. Они были полны энергии, страсти, восторга. Они чувствовали, что меняют мир. Им хотелось перевернуть общепринятое мнение о страховых агентствах. И они это сделали, по крайней мере, в отношении нашего агентства. Благодаря их трудам репутация компании была безукоризненна, и бизнес быстро разрастался. Уже через 3 года агентству пришлось переехать в новое здание, побольше, а потом снова через 5 лет. И хотя все сотрудники не были близкими друзьями, их отношения строились на доверии. Начальники никого не подавляли. Они полагались на ответственность других работников, потому что знали, все разделяют их видение, знают о целях и направлениях, к которым надо двигаться. Люди могли сами принимать важные решения. Моему отцу и другим людям из высшего руководства не приходилось все делать самим. Каждый нес ответственность за собственные действия, и каждый трудился для своего будущего, не прохлаждаясь в бездействии и не ожидая, что все произойдет само собой. Любая инициатива сотрудников воспринималась с уважением, потому что все были на одном корабле, каждый был целью целого. «Полный вперед», — добавил я. Джим засмеялся. «Да, точно так». «Звучит впечатляюще», — задумчиво сказала я. «Такова сила общего видения», — ответил Джим. «Я-то знаю, я сам это наблюдал». «Мы снова вернулись к видению. Что это вообще значит, иметь свое видение?» — поинтересовалась я. «Думаю, это значит работать на полную мощность, знать, куда движешься, и идти вперед на полной скорости». «Значит, выражение «полный вперед» и правда описывает видение полностью?» Джим заулыбался, а потом снова стал серьезным. «Проблема в том, что времена теперь другие. Мы выросли, наша отрасль изменилась, стала запутаннее в смысле законодательства. Кроме того, здесь теперь работает много людей, которые не знали отца и совсем недавно в деле. Может быть, наше видение нужно переосмыслить, раздвинуть его рамки, включить в него все новое. Я с симпатией отношусь к бывшему президенту Джорджу Бушу-старшему, который все старался понять, что же это за штука — видение. Иногда я спрашиваю себя, так ли важно иметь это видение, ведь главное — это правильно организованный, надежный, прибыльный бизнес. Но потом я вспоминаю, как все было раньше, и я вижу, что что-то важное исчезло. Я очень старался стать хорошим начальником, но этого мало. Руководить — значит вести людей куда-то. Меня поразило, что он делился со мной такими личными и глубокими мыслями, и в то же время обрадовало. Я не знала, что ответить, и решила просто быть такой же честной, как он. «Джим, мне очень нравится теплая атмосфера твоего агентства. Здесь я сразу почувствовала себя легко и спокойно. Но я думаю, что ты прав насчет видения». «Если для тебя оно скрыто туманом, то как мы, те, кто здесь работает, можем различить его очертания? Попробуй понять, к чему ты хочешь привести агентство, и тогда перемены, о которых ты так мечтаешь, может быть, и произойдут». На минуту я замолчала, а потом продолжила. «Ну а если видения нет, как его создать?» — спросила я. Смех Джима удивил меня. «Ты задаешь много вопросов, Элли». «Я знаю», — сказала я, явно демонстрируя свою глупость. «У меня и раньше были неприятности из-за этого». «А мне это нравится», — мягко проговорил он. «Мне нравится твоя искренность и свежесть взглядов. Ты ничего не принимаешь за безусловную истину. С тобой я начинаю думать». И тут последовало предложение, которое, как потом выяснилось, изменило всю мою жизнь. «Элли, если тебе интересно, давай постараемся выяснить, что такое видение». Ни секунды не раздумывая, я спросила, «С чего начнем?» «Думаю, для начала нужно разобрать понятие видения по косточкам и понять, что делает его привлекательным, почему люди хотят быть частью его и как оно показывает, в каком направлении двигаться. А когда мы начнем?» Джим ответил, «Я прихожу рано, почти каждое утро». «Мне нравится немного посидеть здесь, прежде чем окунуться в суету рабочего дня. Это замечательное время, чтобы подумать и все взвесить. До сих пор никто не знал о моем убежище». «Как насчет того, чтобы использовать это время для размышлений о видении?» «Я согласна. На том же месте, в тот же час, завтра». Так понравившееся Джиму выражение «полный вперед» меня заинтриговало. В тот вечер я провела небольшое исследование и узнала кое-что о пароходах. Оказывается, паровой двигатель был без преувеличения самым прогрессивным изобретением человечества и невероятным образом повлиял на развитие цивилизации. Более того, изобретение парового двигателя сделало возможным существование всей современной техники. До этого людям приходилось полагаться на собственные мускулы, ветер или животных, например, на лошадь. А один паровой двигатель мог выполнять работу сотен лошадей. Он вырабатывал энергию для работы машин на фабрике. Паровоз мог перевозить тысячи тонн груза. Пароходы обеспечили быстрое и надежное передвижение. «Полный вперед» — самое подходящее выражение для энергии, которую высвобождает видение. Я не могла дождаться утра, чтобы поделиться своим открытием с Джимом.